Серия 28. Тони, а у машины легкий ход. Она славная старушка. Только бы не рассыпалась по дороге. Старый владелец здорово загонял ее. Сказочная тишина. На этой дороге почти никакого движения. Ну, разве что мотоцикл проедет. Вот. Ужасно горластая скотина. Будет пугать наших арабских лошадок. Их ждет резкая перемена. У них у всех в кличках золото. Золотая пыль, золотая буря, золотая лань. Не думала, что Джек Масхэм поэт. Ну, только в том, что касается лошадей. Как тихо. И воздух. Весна. И весна обманка. Настоящий еще ждать и ждать. Чудесный день, Тони. Вечереет. Хотите спать, Клэр? Нет. Если вы устали, могу сесть за руль. Устал? Нет, просто думаю, что каждая миля приближает сейчас вас к дому, и меня удаляет от вас. Тони, мы провели вдвоем целый день. Да. Мы никогда еще не были так долго вместе. Но конюшни и мое жилье вы осмотреть не захотели. Тони, я уже говорила, это было бы неосторожно. Лошадей в конюшнях нет, пустые стойла. А вы так боитесь Корвина? Не из-за себя, из-за родных. Тони, мне приходится думать о чувствах родителей. Простите меня, Тони. Все равно сегодня я был счастлив. Быстро темнеет. Когда мы приедем в Лондон? Часам к 11, вероятно. А где вы переночуете? Я просто вернусь обратно. Приеду домой до часа ночи. Бедный Тони. Нелегкий же у вас выдался денек. Что вы, всего 250 миль. Но с вами. В темноте ехать труднее. Дорогу знаете хорошо? Мы поедем коротким путем. Через лес. На Дорчестер, на Хенли. А там уже близко. А? Вот и лес. В темноте кажется, что он непроходимый. В чем дело? Освещение отказало. Сэр! У вас погасли фары! Сам знаю. Это еще не хватало, наверное, сел аккумулятор. Клэр, вы не сердитесь? Да что вы, даже интересно. Я помню этот лес. Отсюда до Хенли добрых 5 миль. Попытаем счастье, авось доползем. А если я выйду и пойду перед машиной? Нет, ну что вы, слишком темно, я могу задавить вас. Нет, мы съехали с дороги. Никогда не водил машину в такой темноте. Вот вам и приключение. Я еще и фонарь не захватил. Насколько помню, этот лес тянется мили на две. Ну что ж, попробуем еще раз. Опять съехали с дороги. Тони, выводите машину на шоссе и подумаем, как быть. Жилья никакого до самого Хенли? Никакого. Аккумулятор не везде зарядишь. А может, дело не в нем, просто какой-то контакт сгорел. Вот что, Клэр. Я провожу вас до гостиницы. Достану фонарь и вернусь. С фонарем доведу ее как-нибудь до Хенли. Не удастся, переночую в ней. А утром выйду пораньше и подхвачу вас. 10 миль пешком? Тони, вы рехнулись. А почему бы нам не остаться здесь вместе до рассвета? Провести ночь в автомобиле – моя давняя мечта. Целую ночь с вами наедине. Ну и что же? Вы полагаетесь на меня? Не будьте старомодны. Остаться здесь разумнее всего и даже забавно. Будет хуже, если мы врежемся в другую машину или нас задержат за езду без света. Еще эта луна. Никогда ее нет, когда нужно. Вы серьезно это предлагаете? Тони, отведите машину подальше от шоссе. Помедленнее, Тони. Осторожно. наехали на дерево и встали спиной к дороге. Посмотрите, не видно нас? Нет. Стекло оставить открытым или поднять? До половины. Мне удобно, Тони. Не возражаете, я закурю трубку. А мне дайте сигарету. Пожалуйста. Ну вот. Теперь почти как в раю. Именно. Почти. Вам тепло? Очень. Тони, вы простите меня, да? Я не могу иначе. Все в порядке. Я понимаю. Все будет хорошо. Мое плечо к вашим услугам. Я сплю, Тони. Спите, спите. Я постерегу. Просто не верится. Она рядом. Ее голова на моем плече. Так будет еще 6-7 часов. Эта горластая скотина еще раз будет. Нет, уехал. Тишина. Тишина. А я все-таки устал. Ночь в машине. С этим уже можно работать. Ночь в машине. Да, Чейн, с этим уже можно работать. Это не мелочь. Ночь в машине, а? Не дурно, сэр, правда? Думаю, этого достаточно. Вы прекрасно поработали, Чейн. Отдыхайте. Сегодня же сообщу сэру Корвину. Чейн, это будет одно из самых громких дел. Клэр! Да, мистер Донфорд. Можете идти домой. Вы свободны на сегодня. Но еще только начало дня. Из суда я поеду прямо в палату. Вы мне больше не понадобитесь. Отдыхайте. Кстати, вы прекрасно выглядите. Вчера я провела весь день на воздухе. Это видно. Ну, до завтра, Клэр. Весь день. И я могла бы прибавить всю ночь. Если бы кто узнал. Конечно, Тони вел себя как ангел, но... Повторять такие опыты не стоит. Значит, я свободна. Пожалуй, пройдусь пешком по парку. Я, кажется, полюбила свежий воздух. Леди Корвин? Да, но... Был уверен, что не ошибся. Лоренс говорил мне, что вы вернулись. Не помните меня? Джек Масхем. Разумеется, помню, мистер Масхэм. Добрый день. Я пригласил одного вашего знакомого присматривать за моими арабскими лошадками. Ваш попутчик с парохода. Тони Крум. Да, он мне рассказывал. Приятный юноша. Не знаю, конечно, достаточно ли у него опыта, но энтузиазм огромный. Как поживает ваша сестра? Превосходно. Вы должны привести ее на скачки, леди Корвин. Динни не слишком интересуется лошадьми, по-моему. Я быстро приохотил бы ее к ним. Помню... Да. Нет. Ничего, ничего. А когда прибывают ваши лошади, мистер Масхэм? А они уже в Египте. В апреле их погрузят на пароход. Вероятно, поеду за ними сам. Может быть, прихвачу Крума. С удовольствием посмотрел бы на них. У меня на Цейлоне была арабская лошадь. Обязательно приезжайте. Бэбекхайт, это где-то около Оксфорда, кажется. Милях в 6. Красивая местность. Вам понравится. Буду ждать вас, леди Корвин. До свидания. Знает или нет? Видел нас или нет? Видел, что я вчера была там или... Нет. В такие игры я больше не играю. Вот что значит нечистая совесть. Начинаешь оглядываться и бояться, что тебя все подозревают. Все, Тони, в эти игры я больше не играю. Ни сама никуда, ни с кем. Ни к себе никого. Буду жить отшельницей. Леди Корвин? Да. С вашего позволения, имею вручить вам вот это. Что это? В коронный суд отделение завещательных, бракоразводных и морских дел по поводу прошения сэра Джеральда Корвина? Что? Прошу прощения, иск по делу о прелюбодеянии. Но это невозможно. Я ни в чем не виновата. Сэр Джеральд Корвин, кавалер ордена Банни, покорнейше просит. Господи, так это же то, чего я хотела. Я стану свободной. Истец требует взыскать с вышеназванного Джеймса Бернарда Крума ввиду совершения последним упомянутого прелюбодеяния возмещение в размере 2000 фунтов. 2000 фунтов! Да у Тони 2000 шиллингов не наберется. Мстительная гадина. Свел весь конфликт к вульгарному чистогану. Нет, Тони не может. Не должен быть разорен из-за меня, нет. Немедленно увидеться с ним. Что за чушь? Это недоразумение. Ошибка. Иск о прелюбодеянии, мистер Крум. Извините. Ну, Чейн, все в порядке? Да, мистер Полтит. Повестку получили оба в руки. Реакция? Шок. Думаете, невиновны? Убежден. У меня опыт. И тем не менее, дело уже закрутилось. Закрутилось крепко, сэр. Клиент приедет? Разумеется. Я уже телеграфировал ему. Тони. Клэр. Клэр, да, это я. Забавная история, не правда ли? Дорогая. Вы замерзли? Выпейте бренди. И подумаем, что мы должны теперь делать. И не дрожите вы так. Только виноватый боится закона. Я мечтаю, чтобы вы освободились от него, но я не имел права подвергать вас риску, если бы вы хоть любили меня. Тони, распространяться о чувствах сейчас бессмысленно. Перестаньте твердить, что вы виноваты. Мы оба невиновны. Лучше подумаем, что нам делать. Я сделаю все, что вы сочтете нужным. Я должна поступить так, как потребуют мои родители. Но если мы будем защищаться и выиграем, вы останетесь привязанной к нему. А если проиграем, вас разорят. Меня можно только объявить несостоятельным. А ваша работа? На днях я видела Джека Масхэма. Он показался мне человеком, который не оставит у себя на службе соответчика, не поставившего истца в известность о своих намерениях. Видите, я уже овладела судейским жаргоном. А речь сейчас не об этом. И если мы не будем защищаться, вы же сами себя измучаете чувством вины. О, боже, боже, боже, до чего все запутано, боже. Давайте позавтракаем, а потом я должна поехать в Кондефорт. И мне кажется, вам тоже следует поехать туда. Мы все должны делать в открытую, без вранья. Есть у вас адвокат? Нет. У меня тоже. Придется подыскать. Клэр, может, лучше не защищаться? Вы станете свободны. Я должна рассказать родным Тони. Полагаете, нам поверят, если мы будем защищаться? Мы будем говорить только чистую правду. Да люди никогда не верят чистой правде. Ваша сестра сейчас в Кондефорде? Да. Это уже отрадно. Поезжайте первые. Я вслед за вами. Надо дать им время осознать, что случилось. Папа, вот что мне прислали. Что такое? Иск о прелюбодеянии. Клэр, это невозможно. Для Джерри Корвина возможно все, Динни. В чем дело, Клэр? Говори правду. Бумага лжет. Мы ни в чем не виноваты. Кто он? Тони Крум. Мы встретились с ним на пароходе. Он получил место у Джека Масхэма. Я попросила его приехать сюда попозже. Ты его любишь? Нет, но он мне нравится. Бумага утверждает, что ты провела с ним ночь. Я поехала с ним на машине посмотреть Беллокхайд. На обратном пути, в лесу, когда стемнело, отказали фары. Мы заснули. Когда рассвело, мы поехали дальше. А на пароходе? Ничего. А у тебя на квартире? Ничего. Мы не знали, что за нами слежка. Когда он приедет? С минуты на минуту. Я хочу повидаться с ним один на один. Свидетелей просят удалиться. Динни, останься. Ты с ним знакома? Да. Он мне нравится. Он действительно любит Клэр. Динни, Клэр рассказывала тебе о Корвине и о хлысте. В былое время я бы вызвал его на дуэль. Клэр должна стать свободной, но не таким путем. Значит, ты веришь ей, папа? Она не могла солгать нам всем. А на месте присяжных ты бы поверил? Не знаю. Думаю, Дорнфорд не возьмется за такое дело. Он не выступает в бракоразводных процессах. Папа, к тебе Тони Крум. Я останусь. Добрый день, сэр. Добрый день, сэр. Вам не кажется, молодой человек, что вы впутали мою дочь в скверную историю? Да, сэр. Потрудитесь дать мне объяснение. Что бы она ни сказала, сэр, все правда. Я знаю ее версию. Изложите вашу. Я люблю ее, сэр, с первой встречи. Но, клянусь вам, между нами никогда ничего не было. Вы готовы подтвердить это под присягой? Да, сэр. Как вы понимаете слово «любовь»? Вы спрашиваете, что это, вожделение или нечто большее? Так вот, это нечто большее, сэр. Иначе я бы не выдержал той ночи в автомобиле. Я могу идти, сэр? Да. Вам лучше сразу же уехать в Лондон. Прощайте. До свидания. Этот юноша кажется мне порядочным человеком, Динни. Нужно, чтобы он отправился к адвокатам вместе с нами. Пап, ты все-таки считаешь, да, что... Они должны защищаться. Нельзя давать волю этому субъекту Корвину. Но, папа, если бы Клэр вышла из этой переделки свободной и чистой совестью, это было бы просто замечательно. И шуму меньше. Просто оставить все как есть. Что, дать возможность возвести на себя такое обвинение? Ну, даже если она оправдается, ее имя будут трепать. Ночь в автомобиле с молодым человеком. Представь себе газеты. Возмутительно, что Клэр угрожает развод, хотя она не сделала ничего дурного. Кроме того, не защищаться значило бы обмануть закон. Я требую, чтобы они защищались. Тогда, папа, я, пожалуй, поеду с Клэр в Лондон и зайду к дяде Лоренсу. Он сумеет устроить нам встречу с юристами. С тобой и Крумом я созвонюсь завтра. Поезжай. Они должны защищаться. И у них один выход – говорить чистую правду. Только правду.